Глава 10. В марте решают. На комсомольском собрании медико-санитарного управления обсуждалось персональное дело врача-комсомольца Столбова. В маленьком зале, набитом до отказа, сидели медицинские сестры, лаборантки, шоферы, дезинфекторы и молодые врачи. Только что кончил говорить сам Столбов, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Стояло молчание. Зал еще не мог оправиться от общего чувства брезгливой жалости. Этот огромный парень вел себя сейчас как несовершеннолетний карманник. То юлил, то плакался, произносил фразы о чуткости, то вдруг, словно под действием каких-то стихийных сил, наглел и начинал вызывающе хохотать и орать. Когда же он не нашел больше слов и сел, вид у него был измученный, затравленный, а взгляд даже немного человечный. Во всяком случае, на него было тяжело смотреть. Особенно неприятно было Алексею и Владьке, они-то его знали больше всех, ведь как-никак Столбов 6 лет был их товарищем по институту, а для всех остальных Петя Столбов был просто взяточником. «Кто-нибудь будет еще говорить?» — наконец послышалось из президиума. Встал представитель партийного бюро доктор Дампфер. По привычке он прикрыл глаза, и его лицо стало похожим на маску аскета. «Товарищи», — начал он, — «вы разбирали сейчас дело комсомольца Столбова с пристрастием и принципиальностью. Вы выясняли детали, но не подумали, что не это главное. Детали — это дело ОБХСС. Важно другое. Как дошел до такой жизни комсомолец, молодой специалист? Что же, он вдруг сразу испортился в нашем учреждении? Здесь присутствуют молодые врачи, товарищи Столбова по учебе в вузе. Вероятно, они сейчас вспоминают его поведение и пытаются подвести базу под этот чудовищный проступок. Не знаю, что они вспоминают, но вот я смотрел бумаги Столбова, различные его характеристики, и передо мной предстал образ идеального героя современности, скромен, инициативен, чуток, политически грамотен. В комсомоле он со 2-го курса института. Хотелось бы мне побывать на заседании комитета, где его принимали в организацию, услышать, о чем с ним говорили, какие вопросы ему задавали. В зале кашлянул Карпов. «Что?» — старушка приставил ладонь к уху Дампфер. «Ничего», — смущенно пробурчал Владька. «Погоняли по уставу, и все. Вот!» — обрадованно воскликнула Дампфер и поднял палец вверх. «Вот, товарищи, что получается!» Стоило человеку вызубрить устав, как перед ним открылись двери в организацию Коммунистического союза молодежи, и никого не заинтересовали тогда его подлинные чувства и мысли, его сокровенные взгляды на жизнь. Я не хочу навязывать вам решение сейчас, я хочу призвать вас к искренности в ваших комсомольских делах. Дампфер сел быстро, но сразу же встал снова и отыскал взглядом Максимова. «Я хочу сказать несколько слов еще об одном комсомольце». Максимов оцепенел и сжал кулаки. «О враче Алексее Максимове. Партийная организация знает, что он в связи с этим делом подвергался шантажу и угрозам, и то, что он, именно он, а никто другой, не побоялся этих угроз и выполнил свой комсомольский долг, меня глубоко по-человечески обрадовало». Глаза Дампфера вдруг засветились. На какую-то секунду он застыл в этом необычном для себя состоянии, и Максимов подумал: «С Сашка будет таким в старости. А потом и Дамфер прикрыл глаза и загасил свет. Алексей усмехнулся и шепнул Владьке. Воображает, что на меня его проповедь подействовала. Карпов ничего не ответил и протянул ему какую-то бумажку. Это была записка от Вали, секретаря начальника. «Мальчики, вас обоих вызывают к 5 часам в отдел кадров. Будут решать вопрос». Почему это именно в марте? Люди любят решать вопросы. Воздух, что ли, на них действует? Запах весны. В марте вздыхают и теребят листочки календаря. В марте готовятся к путине и штурмуют первый квартал. В марте подводят итоги и ждут перемен. В марте решают вопросы. Ну что ж, товарищ Максимов, даем вам добро. Что скажете? Добро. Главный врач говорил, что вы хотите плавать на теплоходе «Новатор», если можно. Понятно. Это ведь ваш подопечный. Трофимов, глянь-ка, где у нас сейчас «Новатор»? «Новатор»? «Новатор»? Так, вот он. Снялся с Калькутты на Владивосток. Встанет там на малый ремонт. Ну, товарищ Максимов, оформляйтесь. Получайте подъемное и счастливого плавания. Благодарю вас. До свидания. Спускаясь по лестнице, Максимов вдруг закричал «Иго-го!» и сиганул вниз на площадку через 5 ступенек. Кто-то шарахнулся в сторону, кто-то покрутил пальцем у виска, но Алексей, уже окончательно забыв о своем холодном спокойствии, мчался к выходу, подмываемый желанием перейти в галоп. На крыльце здания пароходства на него гикая налетела Владька. Оказалось, что Карпов должен сесть на судно в Мурманске. На север поедет один из вас, на дальний восток другой, пропел Владька и смущенно посмотрел на друга. И Максимов, взглянув на него, неожиданно почувствовал боль. Курение вредит здоровью, это верно, но зато как часто мужчин выручают сигареты. Спички, правда, гаснут безбожно. Как ты думаешь, дадут нам перед отъездом понедельки за свой счет? К Сашке слетаем, верно? — восклицает Карпов.